после чего решительным грибком вошел в кровавое облако и спустя несколько мгновений оказался рядом с принцессой. «Гнев алфинов навсегда падет на того, кто обогрил руки их кровью», — тихо прошептал он. «И возмездие их воинов будет жестоким и неотвратимым. Нет такого места в океане, где возможно укрыться от них». Он осторожно просунул ладони между носом самки и тельцем альфиненка и поднял малыша над головой, глядя остекленевшим взором, как ручейки крови священного животного стекают по его рукам. Айлания обняла скалу и несколько мгновений переводила дух. После этого она прошептала заклинание, и над кровавой водой вспыхнул белый шар оцелителя. Принцесса, пытаясь держать голову как можно выше, сплела излечение, и гарпунные иглы медленно покинули тело малыша, с тихим всплеском погрузившись в воду. Следующим заклятием принцесса остановила кровотечение. Потом последовало исцеление, регенерация и жизненная сила. Едва последнее заклятие белым облаком окутало тельце альфиненка, малыш вздрогнул и хлопнул глазенками. Обнаружив себя лежащим на вакрийских руках, он взвизгнул и шлепком хвоста оттолкнулся от ладоней, сваливаясь в воду. Его мать встрепенулась и устремилась к нему с частым писком. Айлани зашептала ей вслед еще одно заклятие, исцеляя раны самки, и устало обернулась к вакрийцу. «Вы успели в последний миг, сударь!» Она проводила взглядом альфиненка, в панике улепетывающего от разгневанной мамаши. «Я прошу вас помочь мне добраться до корабля. Сама я не смогу доплыть столь далеко». Сударь Миг без слов подставил ей плечи, и едва принцесса ухватилась за них, быстро устремился к кораблю. Их уже поднимали на борт, когда рядом раздался короткий и громкий крик альфина. Мать альфиненка высоко выпрыгнула из воды, на мгновение зависая в воздухе. Ее взгляд скользнул по ним, задержавшись на Айлани, и самка вошла в воду, скрываясь в бесконечной глубине. «Ваше высочество!» Находящаяся в состоянии крайней паники Лимми первая бросилась к ней. «Как вы себя чувствуете? Вы не ранены?» Она завернула ее в чей-то плащ. «Какой ужас! Я думала, мое сердце этого не выдержит, сударь!» Она воззрилась на Мика. «Почему вы не возвращались столь долго?» Тот ничего не ответил, лишь молча отошел в сторону и сел на край борта. Родичи окружили его, не решаясь подходить близко. Лорд Тервис сплел несложное заклятие, снимая озноб с кожи Айлани, и погасил око целителя. «Хвала Олдису Покровителю!» — произнес старый волшебник. «С вами не приключилось ничего дурного!» «Мы весьма испугались за вас, ваше высочество!» Рядом с ним возник капитан и немедленно отвел всех от бортов под защиту щитоносцев. Спустя несколько минут пираты возобновили обстрел, и принцесса вновь занялась исцелением раненых. К тому моменту, когда враги прекратили осыпать их стрелами, одежда Айлани успела высохнуть прямо на теле. Пиратские корабли развернулись и пошли на соединение с эскадрой. «У них закончился запас метательных зарядов?» Лорд Тервис вопросительно посмотрел на капитана. «Почему они сняли блокаду?» «Они вернутся», — ответил тот. «Пираты редко бросают работу на полпути». «В их возвращении более нет смысла». Сударь Миг подошел к нему и указал на плещущие в скалы волны. «Они исполнили задуманное. Начинается прилив. Через час вода снимет ваш корабль с рифов, и он пойдет ко дну. Сейчас для нас самое время действовать». «Что вы предлагаете?» — посмотрела на него принцесса. «То же, что и ранее», — ответил вакриец. «Я вплавь доберусь до порта и попытаюсь на каком-либо корабле прорваться сюда». «Вам не пройти сквозь пиратов», — воскликнула Айлани. «Их воины заполнили собой воды перед островом. Они убьют вас». «На мне кровь алфинов», — обреченно усмехнулся сударь Миг. «Никто не решится приблизиться ко мне. Опасаться стоит лишь подводных гарпунов. А это много меньшая опасность. Более я тревожусь о том, послушают ли меня родичи». «Обратитесь к сударю Тиму». Принцесса только сейчас обратила внимание на то, что явившиеся с сударем Мигом вакрийские воины так и не приблизились к нему с тех пор, как их извлекли из воды. Скажите, что я прошу его о помощи. Он не откажет. Тим был тяжело ранен в сражении с пиратами, и вот уже 2 дня не в силах подняться с постели. Вакриец лишь покачал головой. Наш корабль получил серьезные повреждения и едва не пошел ко дну. Множество родичей погибло. А сейчас оставшаяся команда отбивается от песочников. Даже если корабль еще не захвачен ими, у нас не хватит сил провести его через пиратскую блокаду. Он внезапно замолчал, задумавшись на короткое мгновение, и неожиданно добавил. «Я знаю способ, да простят меня боги океанских глубин за кровь эльфинов, которую я не проливал». Остальные вакрийцы, с ужасом глядя на него, одновременно вскричали что-то на своем языке, будто отговаривая Мика от чего-то весьма ужасного, но тот поднял руку и коротким окриком заставил их умолкнуть. «Мои родичи останутся с вами», — промолвил он. «Если задуманное мне не удастся, они попытаются перевести на себе хотя бы некоторых из вас». С этими словами вакриец шагнул к борту. «Я чувствую, что вы задумали нечто ужасное». Айлани недоуменно провела ладонью по руке и с тревогой смотрела ему вслед. «Сударь Мик, моя кожа пылает, словно охваченная пламенем. В чем заключается ваш план? Вы пугаете меня». «Другого выхода нет», — мрачно ответил вакриец. «И чем страшен для вас огонь?» — туманно вопросил он. «Волшебники в силах потушить его». Он коротким и мощным прыжком устремился за борт и скрылся в океанской пучине. Мгновением позже принцесса разглядела одинокую фигурку пловца, стремительно движущуюся под толщей воды к охваченному кровавой битвой порту. Айлани бросилась к самой высокой части покосившегося корабля и замерла у его края, не отводя глаз от удаляющегося силуэта. Вскоре Мика заметили с пиратских кораблей, и несколько подводных отрядов устремились ему наперерез. Принцесса замерла от страха, понимая, что с подобным количеством врагов не совладать единственному воину. Однако в нескольких саженях от Мика пиратские отряды принялись стремительно менять курс, торопливо избегая столкновения. Вакриец скользил в прозрачной морской толще прямо сквозь скопление врагов, и пираты словно расступались при его приближении, в страхе бросаясь в разные стороны. Некоторые из них выпускали вслед беглецу иглы из подводных гарпунов, но сударь Мик принимался лавировать, то опускаясь глубже, то поднимаясь к поверхности, и ему удавалось уклоняться от метательных снарядов. Через некоторое время он удалился настолько, что разглядеть его более не представлялось возможным. «Пираты расступались перед ним», — тихо промолвила принцесса. «Но как он преодолеет сотни гзирдов? Им неведомо о проклятии альфинов». «Дети Радхаш не умеют плавать», — ответил ей кто-то из вакрийских воинов. «Они причаливают к бортам наших кораблей на лодках и забрасывают веревки, багры и кошки с прикрепленными лестницами. Но в воде они беспомощны, и миновать их не составит труда. Мик разгонится и запрыгнет из воды прямо на борт. Это обычное дело». Он на краткий миг умолк. «Будем надеяться, что родичи выслушают его». Следующие полчаса прошли в томительном ожидании. Айлани вглядывалась в виднеющуюся из-за скальной стены часть порта, но так и не могла разглядеть ничего похожего на знак, сигнал или приближающийся корабль. Примыкающая к причалам часть порта была полностью охвачена пожарами и почти скрылась в густом черном дыму. В его редких просветах уже не было видно сражения. Оно переместилось вглубь города. Лишь отряды змеиных языков, высаживающиеся из шлюпок, спешили вверх по улицам, дабы принять участие в битве. Пиратская эскадра прекратила движение и, спустив паруса, замерла на внешнем рейде у самых границ акватории порта. К застрявшему на рифах разбитому кораблю людей интереса они более не проявляли. Внезапно корпус корабля громко заскрипел и дрогнул, покачнувшись. Принцесса торопливо ухватилась за плечо стоящего рядом наставника. «Нас поднимает приливом!» — воскликнул капитан. «Всем отойти от бортов!» Телохранители увлекли Айлани к обломкам мачт, к которым уже привязывали обрывки канатов. Люди хватались за них, образовывая живые гирлянды. Двое вакри прыгнули в воду и вскоре вернулись назад. «Риф глубоко застрял в корпусе», — сообщил один из них, удерживая равновесие на шатающейся под ногами палубе. Если дерево не начнет разваливаться от перенапряжения, он какое-то время не позволит кораблю пойти ко дну. Вероятно, у нас есть еще час, возможно, несколько меньше, но с каждой минутой уровень воды становится все выше, и раскачивать корабль будет все сильнее. Он не ошибся. Палуба под ногами ходила ходуном, и вскоре стоять на ногах стало невозможно. Дабы не сорваться в воду, люди держались за канаты и друг за друга. Кто-то из телохранителей хотел обвязать Эйлани канатом вокруг талии, но вакрийцы не позволили, сославшись на опасность данной меры. Если вдруг корпус корабля не выдержит постоянной долбежки о риф и развалится, то у принцессы не окажется возможности выплыть из пучины на поверхность. Они распределились между ней, старой фрейлиной и несколькими магами, чтобы быть рядом на случай беды. Лимми немедленно заявила, что справится и без подобной страховки, ибо способна доплыть самостоятельно хоть до Арзаны, и отправила своего провожатого позаботиться о ком-нибудь из чародеев, польза от которого, как она надеется, окажется больше, нежели от старого бездельника Тервиса. Четверть часа разбитый корабль болтала на бьющихся о скалы волнах, будто случайно зацепившуюся за риф тряпицу, после чего погруженная под воду носовая часть с громким треском отвалилась и исчезла в бездонной глубине. Потеряв противовес, корма едва не опрокинулась, расшвыривая тех, кому не хватило сил удержаться, но все же устояла на рифе. Болтанка резко уменьшилась, и держаться стало легче. Попавшим в воду людям спешно бросали канаты, пытаясь не дать им быть унесенными течением. Как вдруг кто-то из солдат вскричал, указывая в сторону порта. «Корабль! К нам движется корабль!» Айлани обняла обломок мачты и встала на ноги, всматриваясь в указанную сторону. Из порта действительно шел корабль, двигаясь прямо на них. До него оставалось еще довольно далеко, но уже возможно было разглядеть кипящий на палубе бой. Похоже, капитану удалось отвести от причала судно вопреки облепившим его гзирдам. «Это корабль сударя Тима!» — воскликнула принцесса. «Миг сумел добраться до него!» Она с тревогой глядела на сильно поврежденное судно. Чтобы добраться до них, ему придется пройти прямо сквозь пиратскую эскадру. Несколько пиратских кораблей уже ставили паруса, стремясь перехватить беглеца. «Ему не пройти сквозь неприятеля», — тихо сказал капитан. «Пираты возьмут его на таран или абордаж ранее, нежели он сможет достигнуть нас». Казалось, все находящиеся на обломке старого корабля люди затаили дыхание, вглядываясь в спешащее им на спасение судно. Четверка пиратских кораблей отделилась от эскадры и пошла на сближение с торговым судном, быстро набирая скорость. «Что они делают?» — недоуменно поднял брови капитан, тщательно всматриваясь в бурлящую на палубе торговца рукопашную. «Они пытаются испугать песочников водой?» В то время как большинство корабельной команды сударя Тима сражалось с гзирдами, несколько моряков спешно поднимали из трюма бочонки и один за другим опрокидывали их, обильно заливая палубу прозрачной жидкостью. «Это масло из жира синего полосатозуба», — тихо ответил один из вакрийцев. «Они что, задумали поджечь собственный корабль?» Глаза капитана округлились от крайнего изумления. «Они же сгорят заживо!» «Другого выхода нет», — все так же тихо произнес вакрийский воин. «Через столь многочисленную эскадру пробиться невозможно». «Это немыслимо!» Айлани пришла в ужас. «Этого нельзя допустить!» Она вцепилась в руку вакрийца. «Сударь, сделайте же что-нибудь! Подайте им знак! Пусть возвращаются обратно в порт! Это же чудовищно!» «Спасение рода превыше всего!» — спокойно ответил тот. «Без вашей помощи все мы погибнем, и остров наш достанется врагу. Младенцы рода Маара никогда более не появятся на свет в коралловых святынях воды первого вдоха. Память о нас останется лишь в легендах детей океана, и с течением веков изотрется до безликого упоминания, длиной в несколько коротких фраз. Стоит ли жизнь одного корабля жизни всего рода?» Воин умолк и воззрился на приближающееся судно. Когда до столкновения с пиратами оставались считанные минуты, На мостике у штурвала показалась одинокая фигура с пылающим факелом в руке. И Айла не узнала силуэт сударя Мика. Вакриец воздел факел ввысь и что-то крикнул. Отчаянно сражающаяся команда ответила ему дружным воплем. И воин метнул факел на палубу. Залитая горючим маслом, она мгновенно превратилась в один большой костер, и языки пламени хищно ринулись к поверхности воды, постекающим по бортам маслянистым ручейкам. Истошный экзиртский визг сотряс воздух, и объятые огнем песочники бросились за борт. Пиратские корабли спешно сменили курс, и надрывные вопли их капитанов, выкрикивающих команды, были слышны даже здесь. «Масло из жира синего полосата зуба не гаснет в воде!» Капитан закрыл глаза. «Его можно погасить, лишь укрыв толстой тканью. Многие из этих бесстрашных моряков умрут от жутких ожогов!» Не в силах вымолвить ни слова, принцесса смотрела на объятый пламенем корабль, движущийся к ним среди торопливо расходящихся в стороны пиратов. Кильватерная волна за его кормой была покрыта мириадами пылающих костерков, покачивающихся на поверхности воды. Огненный след растягивался, пламенеющим веером расплываясь над уходящими на дно пылающими факелами из гзирских тел. Вакрийские моряки, охваченные огнем, пытались тушить друг друга, оборачивая штормовыми плащами, но один за другим падали, теряя сознание от невыносимой боли. Сударь Мик стоял на пустом мостике, сжимая в руках штурвал. Его одежды пылали, но воин словно не чувствовал рвущего плоть огня, упрямо направляя корабль к цели. Видимо, почувствовал, что сознание покидает его. Вакриец закрепил штурвал распоркой и после этого рухнул. «Они все сгорят!» — закричала Айлани. «Они погибнут прежде, чем доберутся до нас! Мы должны плыть к ним навстречу! Сейчас же!» Она обернулась к капитану. «Сударь, немедленно отыщите шлюпку, свяжите плот, бросьте в лодку доску, в конце концов! Наставник, вы поплывете со мной, вакрийские воины помогут нам. Торопитесь, иначе их жертва окажется напрасной!» «Десятник!» — окликнул одного из солдат капитан, указывая на часть палубы. «Рубите бревна мечами! Здесь, здесь и с этой стороны! Тут дерево наиболее тонкое и уже скреплено друг с другом. Мы вырубим небольшой плот». Команда пришла в движение. Воины, обнажив мечи, рубили указанный кусок палубы. Кому-то из моряков удалось разыскать топор. И он присоединился к ним. Спустя минуту кусок палубы сбросили на воду, и вакрийские воины нырнули следом. «Более двух человек на плоту удержаться не смогут», на ходу объяснял капитан, лично закрепляя обожженный канат на краю борта. «Посему держитесь как можно крепче, ваше высочество. Теперь вся надежда на вакрийцев. Они должны взобраться на корабль и успеть остановить его, иначе он пройдет мимо нас в открытое море». Айлани вместе с лордом Тервисом опустили на плот, и вакрийские воины, упираясь в него руками, что есть силы, рванулись вперед, чтобы не сорваться в воду. Людям пришлось лечь на захлестываемые волнами доски и вцепиться в торчащие обрубки бревен. Несколько минут принцесса не видела ничего, борясь с налетающей волной и откашливаясь от соленой воды. Когда впереди ярко зажелтел охваченный огнем корабль, она почувствовала, как кто-то схватил ее за руку. «Паруса! В первую очередь тушите паруса и канаты!» — прокричал один из вакрийцев. «Иначе мы не сможем вернуться в порт!» «Еще 10 саженей!» — отплевывался от воды наставник. «Я смогу достать до него!» Вакрийцы переглянулись, и все, кроме одного, оставили плот и устремились к пылающему кораблю. Они достигли его в то самое мгновение, когда лорд Тервис, удерживая равновесие на остановившемся плоту, вскинул руки и зашептал заклинание. Бушующее на корабле пламя стало гаснуть на глазах, словно огромное невидимое облако оседало на корабль сверху вниз, бесследно поглощая огонь. На полном ходу взлетевшие из-под воды вакрийцы приземлились на охваченную пламенем палубу и, обжигая ноги, устремились спускать остатки парусов. К тому моменту, когда плот уткнулся в борт корабля, От гигантского костра остались лишь густые струи сизого дыма, тянущиеся высоко в прозрачное небо. Кто-то из моряков сбросил веревочную лестницу. Оба волшебника ухватились за нее, и вакрийцы втянули ее на корабль. Айлани немедленно вызвала око целителя и превратила его в белую сферу биения жизни. — Исцеляйте только внутренние повреждения, ваше высочество! Лорд Тервис внимательно разглядывал дымящийся корабль, короткими заклятиями гася тлеющие угли. — Внешними ожогами можно будет заняться позже. Сейчас нам нужны моряки. Предстоит прорыв обратно в порт. Обугленный корабль сменился сплетением жизненных потоков, и Айлани ужаснулась представшей перед ней картине. Несколько десятков тусклых пятен, едва заметными отпечатками некогда полных жизней, быстро блекли вокруг нее, сливаясь с серыми пятнами недавно погибших сердец. Принцесса, боясь не успеть, подхватила огромный поток целительной энергии и колоссальными струями направила его сразу всем, умирающим и уже умершим. От предельного напряжения нервные окончания пальцев вспыхнули болью, словно пронзенные множеством маленьких острых игл. Угасающие капли захлестнуло целительным водопадом, и они вспыхнули, стремительно расцветая сверкающими родниками. Но возродить погибшие сердца не хватало сил. Направленные в них потоки энергии отразились от мертвой пустоты и вернулись назад, сбивая принцессу с ног. Айлани упала на обугленную палубу, и сфера биения жизни, потеряв носителя, погасла. Несколько минут у принцессы перед глазами стояла кровавая пелена, сопровождаясь тяжелым шумом в ушах и глухой болью в затылке. Едва сознание прояснилось, она с трудом поднялась на ноги и побрела к обгоревшему штурвалу под дымящимся ступеням. Лорд Тервис в окружении счастливо голдящей толпы исцеленных моряков, изумленно разглядывающих нежно-розовую кожу, возникшую на месте ужасающих ожогов, нашел ее сидящей на коленях возле тела сударя Мика. Айлани молча смотрела вдаль, на бесконечную дугу океанского горизонта, и на ее щеке крохотным бриллиантом застыла прозрачная слезинка. Стоящий за штурвалом моряк жестом заставил всех замолчать. «Он умер еще до того, как упал на палубу», — тихо прошептала принцесса. «Сердце этого благородного сударя уже не билось в тот миг, когда он закреплял штурвал. Я не в силах воскресить его, даже будь у меня 1000 демонических душ». Ее бережно подняли на руки и посадили на черную от копоти корабельную скамью. Старый волшебник принялся торопливо плести целительное заклятие, но Элани остановила его. «Это излишне, наставник. Белые маги не подвержены болезням». Она исполненным печалью взором окинула устланный телами погибших моряков корабль. «Вам это известно не хуже меня. Мое сердце переполняет грусть. Сколько еще подобных трагедий должно случиться, прежде чем в Эфрик вернется мир?» Она посмотрела на сияющий медальон короля. На мгновение желание сжать его и воззвать о помощи стало нестерпимым, и принцесса торопливо отпустила волшебную каплю артефакта. Не сейчас. Она должна суметь хоть с чем-то справиться сама, ведь его величество недаром не только назначил ее верховным магом королевства, но и сохранил титул принцессы. Для многих простых людей она все еще символ королевской власти, чей удел суть забота о своих подданных. Айлани поднялась на ноги и решительно тряхнула головой. «Готовьте корабль к бою, наставник!» Солдаты команду разбитого корабля удалось поднять на вакрийское судно за считанные мгновения до того, как истерзанный остров развалился, не выдержав давления приливных волн. В Акре извлекли из трюма пару запасных парусов, и объединенная команда немедленно принялась разворачивать корабль, маневрируя остатками такелажа. Заметив этот маневр, доселе бездействующая пиратская эскадра пришла в движение. Три десятка кораблей неприятеля, разделившись на две группы, начали перестраивать боевые порядки. «Они собираются перекрыть нам путь к порту!» Сударь Рек, старший помощник сударя Тима, напряженно вглядывался в действия пиратов. «Вторая группа пойдет на абордаж, Вооруженные всего двумя парусами, мы не сможем успешно маневрировать. «Быть может, пойти на таран», — предложил редонийский капитан. «Волшебники подожгут корабли врага. Многие будут вынуждены отступить». «Пиратские корабли лучше нашего приспособлены для столкновений», — невесело покачал головой Рек. «Но если иного выбора не останется, то попытаемся применить и этот способ. Но прежде нам придется выдержать атаку множества абордажных отрядов». «Ваши широкие щиты отлично защищают от стрел», — лорд Тервис кивнул на вакрийских моряков, подготавливающихся к бою. «Защищайте магов и избегайте боя в воде, а остальное сделают боевые заклятия». Штурм последовал спустя четверть часа. Вторая группа пиратских кораблей поравнялась с торговым судном и сбросила в воду отряды абордажников. Множество пиратов одновременно взлетели из воды со всех сторон, приземляясь на палубу с обнаженным оружием в руках. Окруженные щитами волшебники ударили огненными веерами почти в упор, сметая нападающих в море. Вторую волну атакующих пиратов ожидала та же участь. Борта корабля мгновенно заполнились дымящимися трупами. Остававшаяся за кормой вода густо окрасилась кровью и заполнилась телами убитых. Безрезультатно потеряв воинов в еще двух атаках, пираты прекратили губить абордажные отряды и принялись осыпать торговое судно градом стрел и метательных зарядов. Люди забились под вакрийские щиты, не имея возможности высунуть за их пределы даже палец. Стрелы падали сверху непрерывным ливнем. «Еще несколько минут, и мы останемся даже без этих парусов!» Зло зарычал капитан, выглядывая из-под щитового навеса. «Мы уже встали курсом в порт, и имеющегося разгона хватит, чтобы достичь его», — произнес Рек. «Даже если они попытаются сломать нам рули, это не сможет нам помешать. Сядем на весла и выровняем курс. Но как преодолеть эту преграду, мне неведомо». Он указал рукой вперед на первую флотилию пиратов, разворачивающуюся бортами поперек их пути. «Мы не сможем обойти их всех. Столкновение неизбежно». «Справа по борту!» Внезапно вскричал один из матросов. «Они идут на таран!» Сразу три пиратских корабля быстро приближались, стремясь единым ударом разбить или опрокинуть торговое судно. «Разворачивайте корабль!» — воскликнул лорд Тервис. «Убирайте борт из-под удара! Мы успеем поджечь все три корабля, но нам не заставить их сменить курс!» «Не поможет!» — упавшим голосом ответил Рек, указывая в противоположную сторону. «Они ждут от нас этого!» С левого борта в их сторону разворачивалась вторая тройка пиратов. Остальные корабли неприятеля разбивались на такие же группы и устремлялись на перерез. «Они разобьют нас вдребезги множеством таранных ударов!» — выдохнул вакриец. «Нам не выдержать подобного!» «Так будем же готовы сражаться до последнего вздоха!» Капитан обнажил меч. «Ведите корабль как можно ближе к порту. Едва нас остановят, попытайтесь увести принцессу, пока они будут дорого расплачиваться за наши жизни». Люди и вакри спешно отходили от бортов, готовясь выдержать таранные удары. Лин суетилась вокруг принцессы, пытаясь уберечь ее от очередного падения. Лорд Тервис грустно смотрел на стремительно приближающиеся пиратские корабли. «Если бы среди нас был хоть один боевой маг», — негромко произнес он, — «все казалось бы иначе». Едва пираты оказались в пределах досягаемости заклятий, волшебники атаковали их ударами магии. Огненные шары, падающие на палубы врагов, разбивались брызгами пламени, и очень быстро корабли неприятеля охватили пожары. Но пираты заведомо ожидали подобного. Пожарные команды бросились тушить пламя, и капитаны не меняли курса, несмотря на все попытки чародеев испепелить паруса в кратчайшие мгновения. Один пиратский корабль из трех все же сумел протаранить торговое судно. Мощный таран ударил в корму под тупым углом, и судно потеряло направление на порт. Пираты разом метнули множество заякоренных кошек, связывая корабли воедино, и бросились с палубы в воду, спасаясь от смертоносных заклятий. Остальная флотилия неприятеля прекратила двигаться на сближение и сбрасывала в воду отряды пловцов. Люди и вакри устремились расцеплять корабли. Одни рубили веревки кошек, другие баграми отталкивали застрявший в разбитой корме таран пиратского корабля. Остальные уже рубились с выскакивающими из воды врагами. Волшебники непрерывно обрушивали на врагов смертоносные заклятия. Айлани с великой скоростью исцеляла раненых. Враги не могли сломить их сопротивление, и в какой-то момент ей показалось, что пираты дрогнули. Но истинное положение дела казалось катастрофическим. «Рек!» — из трюма выскочил вакрийский моряк. «Пираты рубят под водой корпус! Повсюду слышен стук топоров! Необходимо набрать скорость, иначе они пробьют множество дыр, и мы пойдем ко дну!» Но заставить судно двигаться было невозможно. Паруса повисли рваными лохмотьями, а таран пиратского корабля намертво заклинило в корме. Вакрийцы предприняли попытку отогнать врагов от днища, но даже не смогли прорваться к нему. Вода вокруг вцепившихся кораблей кишила пиратскими абордажниками. Спустя полчаса сражения пиратам удалось пробить подводную часть корпуса сразу в нескольких местах, и судно стало медленно оседать, набирая воду. «Отходим на корму!» — подал команду капитан. «Всем отступать на корму! Не подставляться под удары сверху!» Команда корабля, сомкнув ряды, медленно пятилась, давая возможность волшебникам отступить первыми. Но пираты более не преследовали их, и без того было ясно, что вскоре торговое судно сгинет в морской пучине. «Они решили дождаться, когда мы окажемся в воде!» Измазанный в крови капитан негодующе потрясал мечом. «Там они задавят нас числом! Грязные экзиртские подхалимы!» Принцесса беспомощно озиралась вокруг, не зная, что делать. Вскоре они либо утонут, либо погибнут в воде под ударами пиратских кинжалов. Люди вокруг нее обреченно молчали, не сводя глаз с приближающегося уровня моря. Липкий страх предательскими щупальцами начал закрадываться в ее сердце. Мысли заметались, панически пытаясь отыскать выход. Неужели все зря? Она схватила в руки медальон Трерга, но тут же отпустила его. Что толку беспокоить короля сейчас? Куда он выведет стальные орские лавины? В море? Это стоило сделать раньше. Тогда, на потушенном корабле, когда у нее была такая возможность. Теперь же все пропало. Воззвать к эльфам? Она судорожным рывком прислонила ладонь к шее. Их артефакт связи был на месте. Но что это даст? Вокруг нет врат портала на многие сотни миль вокруг. А пока сюда долетят големы, все они давно уже погибнут. Спасения нет. И эта ее самонадеянность погубила жизни всех этих людей и вакри. Почувствовав, что паника вот-вот захлестнет ее с головой, Айлани усилием воли заставила себя успокоиться и сплела короткое заклятие, успокаивая бешено колотящееся сердце. Но не успела она взять себя в руки, как паника вспыхнула вокруг. «Справа по борту пираты готовятся к тарану!» — закричал кто-то, и взгляды всех устремились туда. В миле от них пара крупных пиратских кораблей уже набирала ход, стремясь мощным ударом сбросить в воду сгрудившуюся на корме команду торгового судна. Та заметалась, пытаясь найти надежную опору или привязать себя к чему-либо. «Мы должны прорваться на пиратский корабль!» — воскликнула принцесса, пытаясь перекричать поднявшийся шум. «Иначе нас вышвырнет в море!» «Не поможет!» — безразлично ответил Рек. «Едва мы поднимемся на борт, пираты откроют подводные люки и затопят свой корабль еще быстрее этого. Так просто их не обмануть. Пиратские рода сражаются на море тысячи лет, с тех самых пор, как первые из народа Вакри объявили себя воинами морей. Нам не захватить их корабль, лишь погубим воинов. А нам еще предстоит сражение в воде». «Но мы должны что-то сделать!» Принцесса изо всех сил пыталась не позволить себе опустить руки. Мы не можем просто ждать. Перед тараном абордажные отряды отойдут от нашего судна, — пожал плечами Рик. И сразу после удара мы попытаемся вплавь вывести кого-то из вас, если сможем прорваться. Айлани пыталась было возразить, что невозможно пробиться сквозь многие сотни врагов, но замолчала, бессильно вздохнув. Сударь Рек в Акре и знает об этом много лучше нее. Он просто пытается сражаться до последнего. «Ваше высочество!» Первая фрейлина возникла рядом с ней с канатом в руке. «Позвольте, я увижу вас. Удар будет весьма силен». «Не стоит, Лими!» Грустно улыбнулась принцесса, одной рукой берясь за канат. «Я удержусь. Спасибо тебе. Ты всегда заменяла мне маму, и я очень люблю тебя за это». Она замолчала, глядя на приближающиеся пиратские корабли. Внезапно ей стало нестерпимо грустно от того, что из-за ее легкомысленного обещания, данного эльфам, этим никчемным напыщенным старцам, развлекающимся зрелищем периодически гибнущего мира, она не смогла провести с Трергом те 2 дня, что могли бы стать самыми счастливыми в ее жизни. Она обвела взглядом людей вокруг. В их глазах ясно читалось осознание приближающейся смерти. Даже странно, что она не чувствует ее хладного дыхания. Хотя теперь все это уже не важно. Могучий трубный рев угрожающе загремел над морем, прерывая ее мысли. И в лиге от кренящегося корабля воду прорезал огромный плавник. Гигантский фонтан воды ударил высоко в небо, и яростный рев повторился вновь, болезненно отдаваясь в ушах. Сжавшийся в комок сударь Рек что-то закричал на вакрийском, мгновенно бледнея от ужаса. И вакри бросились на колени, роняя оружие. Принцесса не успела понять, что же происходит. Как прямо возле идущих на таран пиратских кораблей из воды, поднимая за собой огромный водопад, взлетело в небо исполинское тело. Колоссальных размеров гигант очень напоминал Альфина, но его усыпанная огромными зубами пасть скорее внушала ужас, нежели выглядела милой и безобидной. Ревя неудержимой ненавистью, колосс рухнул прямо на пиратский корабль, казавшийся в сравнении с ним игрушкой. Исполинское тело в мгновение ока разломило пирата на части, и яростно ревущий Альфин ушел в воду, нанося второму пирату мощнейший удар чудовищным хвостом. Он оказался настолько силен, что часть кормы второго корабля отлетела от основного корпуса на добрую половину лиги. Огромный обломок еще не успел рухнуть, как из воды столь же яростным ревом вылетел второй гигант и обрушился на поврежденного пирата. Не веря своим глазам, Айлани смотрела на 2 водоворота, бурлящих в тех местах, где еще 4 удара сердца назад находились пиратские корабли. Среди целого поля обломков и корабельной утвари барахтались десятки оглушенных вражеских моряков, пытающихся понять, что же случилось. В следующий миг прямо среди них из воды показалась огромная зубастая пасть, и исполинские челюсти сомкнулись, с хрустом перемалывая живую плоть. Море мгновенно окрасилось кровью и огласилось криками боли и ужаса. Находящиеся под водой вокруг оседающего торгового судна пираты бросились к своим кораблям, но их потоки уже прорезали исполинские тела, пожирая пловцов. Прозрачную толщу вод быстро затянуло густым облаком крови. Поодаль, в самом центре пиратской флотилии, море прорезал 3-й спиной плавник, и морской исполин, взяв стремительный разгон, вознесся в небо. Пираты встретили его залпом баллист, но стальные наконечники мощных стрел отскакивали от лоснящейся кожи гиганта, будто были изготовлены из пергамента. Яростно ревущий Альфин обрушился на корабль, мгновенно разламывая его пополам, и ударами чудовищного хвоста принялся крушить вражескую эскадру. Не попавшие под атаку разъяренных исполинов пиратские корабли на всех парусах устремились в открытое море в надежде спастись. Огромная пасть вынырнула из воды прямо перед торговым судном, и морской исполин возрился на сбившуюся на корме команду. Его взгляд скользнул по толпе людей и вакри, и остановился на принцессе, направленной точно в глаза. Носовые впадины с шумом втянули воздух, и колосс издал трубный звук, заставивший людей съежиться. Он несколько мгновений смотрел на нее и исчез в засланной пиратской кровью океанской бездне. Спустя миг из воды на том же месте в воздух взлетел Альфин, и Айлани узнала в нем мать спасенного ей малыша. Самка на мимолетный удар сердца застыла в воздухе, глядя на нее, и с коротким свистом ушла в воду. Кровавое море над ней сомкнулось, и принцесса поняла, что вокруг двух вцепившихся в глубоком крёне кораблей более нет ничего и никого, кроме мутно-красной морской глади, густо усыпанной обломками и изувеченными кусками мертвых тел. Лишь в синей дали исчезали спешащие за горизонт силуэты пиратских кораблей. Сударь Рек поднялся с колен и подобрал свое оружие. Мгновение он смотрел на густо окрашенное кровью море, после чего обернулся и произнес: «Мы переходим на пиратский корабль. Торопитесь, пока нас не расцепила тяжесть, поступающей в трюм воды». Вакрийские воины первыми устремились к нависающему борту вражеского корабля, и Айлани подошла к сударю Реку. «Но вдруг пираты затопят свой корабль?» — спросила она, вспоминая их недавний разговор. «Не затопят». Вакриец смотрел на нее странным взглядом. «Никто не посмеет навлечь на себя гнев альфинов». Команда пиратского корабля не сопротивлялась. Их капитан безропотно согласился доставить порт всех поднявшихся на борт и лишь попросил сохранить жизнь ему и его команде в обмен на корабль. У границы акватории порта остатки пиратской команды спустили на воду уцелевшую шлюпку и взяли курс в открытое море. «Неужели они собираются таким способом вернуться домой?» Принцесса потрясенно смотрела вслед шлюпки, плывущей в окружении двух десятков вакри. «Только так воины морей могут искупить позор потери корабля», — пожал плечами Рек. «Если доберутся вплавь до родного острова, они будут поочередно спать в шлюпке и плыть столько недель, сколько понадобится, отказываясь от помощи встречных кораблей, если таковые будут. Такова цена за сдачу врагу, но это все равно лучше, нежели смерть от проклятия альфинов, хуже которой нет ничего для народа Вакри. Души всех тех, кого сегодня убили альфины-воины, уже никогда не возродятся даже в самом жалком клешненоге». Захваченный пиратский корабль вошел в порт, и люди выгрузились на берег. Лишившись притока резервов, песочники, осаждавшие стоявшие у причалов корабли, быстро выдохлись, и вскоре вакрийские команды перешли в контратаку. Пловцы бросились в воду и переворачивали шлюпки, топя беспомощно трепыхающихся в воде гзирдов. Тех песочников, кому удавалось забраться из воды на причалы, встречали заклятия магов и мечи человеческих солдат. Вскоре причалы были очищены от врага по всей длине, и редонийские десятники немедленно принялись расставлять воинов вокруг магов в штурмовые коробки. Сопровождаемые вакрийскими моряками, люди ударили в тыл змеиным языкам, и среди домов засверкали вспышки боевых заклятий. Увидев пришедших на помощь людей, вакри воспряли духом и принялись с новой силой рубиться с захватчиками. Сражение закипело с неудержимой яростью, и к вечеру остров был очищен от последнего гзирда. Спустя еще час род Маара единодушно высказался за заключение союза с Редонией.